Глава 7. Пригоршня вечности. Во время гражданской войны между Севером и Югом такое случалось не раз. Мальчишки добавляли себе возраст, чтобы пойти на фронт. А девчонки, жаждущие военной славы, обрезали косы и скрывали свой пол. И такое тоже случалось не раз. Правда, не у многих из этого что-то вышло. 14-летняя Цинния Китнер была одной из тех, кому повезло. Мама назвала ее в честь своего любимого цветка, но воинственная девица всегда ненавидела свое имя. Ненавидела сам факт, что среди южных представительниц женского пола весьма распространены цветочные имена. Цветы, они ж такие, ни то, ни сё. Ну что это за имена? Вайолет, фиалка, роуз, роза, магнолия. Тьфу. Свое она сократила в Цин, и только отцу дозволялось называть ее полным именем — Цинния. К высшему обществу их семья не принадлежала, так что Цинния была не из знаменитых южных красавиц. Изящные вещи и отличное воспитание — это не про нее. Она фактически даже в школе-то не училась. Жеманных девиц из высшего света Цин не ставила ни во что. Рабство тоже не принимала. Но любила отца и братьев, а они все ненавидели север. Потом юг отделился от союза, и началась война. Мать уже давно лежала в могиле, значит, она, Цин, единственная из всех Китнеров, будет вынуждена торчать дома. Упрямая девчонка даже мысли не допускала о том, чтобы остаться на попечении соседок, вечно плачущих и ломающих руки в отчаянных попытках удержать своих мужчин дома. Поэтому она отрезала косы, напрактиковалась в выпячивании челюсти, изменила осанку и походку, словом, постаралась выглядеть как ее братья. А дальше просто подвалила удача. Что там сыграло роль? Усталость или близорукость вербовщиков и офицеров? А может, и то, и другое вместе. Но как бы там ни было, она сошла за представителя мужского пола. Откуда ж было знать, что ей еще долгое-долгое время предстоит играть роль парня? Цин постигла та же участь, что и многих неопытных солдат. Ее убили в первом же бою. Один выстрел из пушки, и, по милости судьбы, все кончено мгновенно и безболезненно. Ее путь к свету в конце туннеля прошел бы быстро и гладко, если бы на полдороге у нее в голове не мелькнула мысль. Отец и братья, вернувшись с войны, не будут знать, что с ней случилось. Есть некая сила, способная помочь уходящей душе сопротивляться притяжению света. Если душа занята только собой, сконцентрирована на самой себе, то мощности ее мышления недостаточно, чтобы бороться с зовом вечности. А вот мысли о других могут наделить человека сильной волей и способностью сопротивляться практически чему угодно. Цин понимала, что это за свет. Она осознавала, что умерла, и с этим ничего не поделаешь. Уйти прямо в пылающую точку было бы легко и просто, но она никак не могла отбросить думы о своих родных, которые с ума будут сходить из-за ее таинственного исчезновения. Поэтому ей удалось оборвать полет, и юная воительница задержалась на самом пороге, на последней грани между здесь и там. А потом она сотворила кое-что до такой степени дерзостное, что сама Вселенная содрогнулась и одновременно восхитилась. Цинния Китнер засунула руку в свет и сжала кулак, а затем вытащила руку обратно, таким образом прихватив с собой крохотную частицу света. После чего нахалка развернулась и понеслась назад по туннелю, тем самым попав в Междумир. Она не знала, что этот беспримерный поступок наделит ее весьма специфической способностью. Как у многих после светов, ее земная жизнь начала забываться. Подробности ее ушли в туман. Но вот войну Цин помнила хорошо. 150 лет она продолжала свою службу, собирала оружие, придав тем самым смысл своему существованию. И горе той несчастной заблудшей душе, которая осмелилась бы сказать ей, что война давно кончилась. Ведь тогда какой прок во всем том, что она делала? Несмотря на свою армейскую форму, Цин никогда не забывала, что она девочка. Потому что быть парнем ей, в общем, никогда и не хотелось. Хотелось только, чтобы с ней обращались как с мужчиной, на равных. Она ненавидела свою конфедератскую шапчонку, не желающую отлипать от головы, ненавидела свой ежик, не выражающий намерения отрасти. а больше всего ненавидела кличку «Зак-потрошитель», которой наделили ее другие после Светы. Но поскольку прозвище, как и форма, неплохо служило ее целям, она научилась жить с ним. Так продолжалось до того дня, когда заявился этот шоколадный огр и ограбил ее подчистую. В глубоком трауре Цинния пала на колени. Ничего, совсем ничего не осталось. Столько лет неустанных трудов, и все на смарку. Что ей теперь делать? Кудзу потыкался в нее носом, пытаясь утешить хозяйку. Но разве утешения тут помогут? «Ты все, все уничтожил!» Она бы, не колеблясь, прямо сейчас запустила руки в этого какао-мордого пацана и выдрала из него все, что можно выдрать. Только что толку? Опять ведь будет один сплошной шоколад. Ник, однако, держался от нее на расстоянии, на всякий случай. Понятно, на союз она, конечно, не согласится. Хотя стоп. Если правильно сыграть, то, глядишь, она и станет союзником. Пусть не из тех соображений, на которые он рассчитывал вначале. Да какая разница? Он повернулся к Джонни О и громко, так, чтобы слышала потрошительница, сказал: «Напрасно мы сюда пришли. На войне от нее никакого толку». «Правильно!» — рявкнула потрошительница. «Пошли вон отсюда!» Ник повернулся, показывая, что уходит, и мысленно отсчитал. Раз, два, три. «На какой войне?» — спросила воительница. Ник улыбнулся. Все равно, что ожидать грома после молнии. Он обернулся к ней. «Не на той, которую ведешь ты». Потрошительница отвела взгляд в сторону. На ее лице отразилась странная смесь стыда и ярости.